Эфире программа «Наука, культура, жизнь». У микрофона корреспондент газеты «Помоги себе сам» Ирина Чернович. Сегодня у нас в гостях в студии Ольга Юрьевна Филеева, наш хорошо знакомый и мы знаем, что любимый вами доктор. Ольга Юрьевна, я знаю, что вы уже вернулись с Волги и приступили к работе. Ваши девочки пошли в школу. Стало прохладно, и иногда идет дождь. И, следовательно, кончилось лето, и наступила осень. Да, к сожалению, это так. И осень принесла с собой определенные проблемы. И мне кажется, что эти проблемы более связаны не столько и не только с тем, что стало прохладно, меняется погода. Это, в общем-то, закономерность, которая почему-то нас застает врасплох каждый раз. А с рядом других факторов. И прежде всего, после летнего отдыха, после относительно, скажем, свежего воздуха, после отсутствия наших городских стрессов, шума, усталости, выхлопных газов, которыми мы, к сожалению, вынуждены дышать. После нашей суеты и спешки, вот после отдыха от этой суеты и спешки, мы вновь возвращаемся в эту, в общем-то, экологически неблагоприятную среду. Организм, в общем-то, протестует против этого возвращения. И вот результат этого протеста мы уже видим. То есть на своих приемах уже, к сожалению, мы видим детей с респираторными заболеваниями, взрослых с респираторными заболеваниями, которые возникают, как это ни парадоксально, сразу после полноценно проведенного летнего отдыха. После проведенного отдыха в Подмосковье, в средней полосе России, или это связано с тем, что вот люди отдыхают на юге, в других климатических зонах, или это не связано одно с другим? Да, это имеет значение. В общем-то, люди, которые отдыхали в своей климатической зоне, пользуясь, в общем-то, нашим обычным солнцем, с обычной для нас уровнем активности солнечной, которому мы приспособлены, люди, которые ели привычную пищу, ну, более чистую обычно, состоящую из овощей и фруктов на очень значительный процент летом, они менее подвержены сейчас этому стрессу. Люди же, которые были на юге, которые поменяли климатическую зону, тем более, если люди пользовались солнцем неумеренно, они, в общем-то, переживают большой стресс, возвращаясь вот к нашей обстановке. И здесь значительно больше риск заболевания. Прежде всего, имеет значение солнечная активность, потому что солнце – это такой фактор, который надо принимать в гомеопатических, я бы сказала, дозах. Небольшая передозировка солнца, и вместо стимуляции иммунной системы мы получаем, да, может быть, красивый шоколадный загар в ряде случаев и ослабленную совершенно иммунную систему с обострением самых разнообразных хронических заболеваний. То есть в данном случае здоровый, отдохнувший, вот такой роскошный вид после отпуска не говорит о том, что человек набрал здоровье. Наоборот, внимание, вы находитесь на пороге опасности. Да. И впереди осень. Не лето, а именно осень. Это какой-то дополнительный фактор риска, Ольга Юрьевна? Это дополнительный фактор риска еще и потому, что осенью, ну, во-первых, имеется... Это время перехода, так сказать, от лета к зиме. То есть, как любой переход, здесь имеется определенное нарушение равновесия, предпосылки, во всяком случае, к нарушению этого равновесия. И поэтому любой дополнительный какой-то отрицательный фактор воздействия на организм может в этот период ухудшить состояние и вызвать заболевание. Во-первых, мы возвращаемся в свои, так сказать, коллективы. То есть все-таки обычно летом мы находимся в условиях, так сказать, микроколлектива. То есть это дача, это свежий воздух, это отсутствие скопления больших толп народа, спокойствие относительно для нервной системы. И в этот период контакты с инфекциями у нас в основном минимальные. Всяко бывает, конечно, летом бывают какие-то вспышки инфекций, но это уже в качестве несчастного случая. Но все-таки летом мы в основном на улице бываем, а не на улице, в помещениях. Да, мы дышим свежим воздухом. Теперь мы возвращаемся к своим рабочим местам, где мы в основном проводим время действительно в помещении, в относительной тесноте и скученности. В пыли. И мы начинаем обмениваться нашими родными микроорганизмами. И это фактор подъема вот этой осенней заболеваемости респираторными так называемыми инфекциями. От этого никуда не уйти. И даже не говоря о том, что бывают эпидемии гриппа, но это не обязательно, это не всегда. Но сезонный подъем респираторных заболеваний, он всегда имеет место. А респираторные заболевания, хотя мы привыкли к тому, что это как будто бы такое простое заболевание, которое каждый знает, как лечить самостоятельно. Мы глотаем красивую таблетку в красивой упаковке, переносим это все на ногах, потому что некогда пойти к врачу. В поликлиниках тоже очереди и проблемы, чтобы попасть к врачу, бывают. И вот это простое заболевание, оно, к сожалению, способно вызвать потом к жизни массу осложнений. Ольга Юрьевна, ну так а можно ли как-то предупредить вот это заболевание и вообще как бы эти заболевания, вот, о которых мы уже говорим и будем говорить? Есть ли возможность предпринять какие-то шаги, чтобы все-таки ну, не попасться этому вот респираторному заболеванию? Как сделать, вот что предпринять? Ну вот об этом как раз в нашей сегодняшней передаче мы хотим рассказать своим слушателям. Значит, возможно, я буду говорить о вещах, которые покажутся кому-то такими простыми и элементарными. Но, тем не менее, этими простыми и элементарными вещами пренебрегать нельзя. Как бы успех того, насколько вы предупредите заболевание, насколько вы лучше себя будете чувствовать, зависит вот именно от этих простых, элементарных, кажется, вещей, которые вроде бы всем знакомы, как дважды два, и, может быть, уже надоело их слушать. Медикаментозная профилактика и терапия здесь играют как бы вспомогательную роль. Я скажу немножечко попозже о некоторых препаратах, которые можно применить и самостоятельно в плане профилактики, но прежде всего я хочу сказать о таких общеукрепляющих факторах, которые решают основные задачи. Во-первых, необходимо помочь организму адаптироваться, то есть приспособиться снова к той среде, в которую он вернулся. Во-вторых, необходимо помочь организму выделять те шлаки, которые он неизбежно должен выделять, поскольку он их получает из окружающей среды. То есть задача как можно меньше этих шлаков, во-первых, набрать, и, во-вторых, как можно активнее их выделить, не загружая наши выделительные системы дополнительными химическими веществами, какими в большинстве случаев являются наши лекарства. Ну, прежде всего, это свежий воздух. Можно сказать, что в Москве не так легко найти свежий воздух, но тем не менее здесь опять-таки принцип, что даже какой-то минимум лучше, чем ничего. Значит, в Москве есть более места загазованные, более места с более загрязненным воздухом, и есть оазисы, в которых можно, в общем-то, вдыхать все-таки свежий воздух. Это прежде всего московские парки и сады. Вот мой любимый ботанический сад, возле которого я имею счастье проживать, парк Сокольники, Измайловский парк и многие другие вот большие такие зеленые массивы. То есть использовать свободное время по возможности для вдыхания свежего воздуха. Безусловно. Я не рекомендую в первые дни осени, вот после возвращения с летнего отдыха, не рекомендую сразу активно включаться в такой отдых в людных каких-то местах, где вы будете пребывать в помещении. То есть вот посещать концерты, выставочные залы, рестораны, крупные магазины, там, где скапливается большое количество народа, вот лучше избежать, да? Безусловно. То есть хотя бы первые 2-3 недели после возвращения, после отдыха, желательно этого избежать. Сверх необходимого не ходить в местах, места большого скопления народа. И тем более не делать это в свои выходные дни. Выходные дни надо использовать для максимального пребывания на свежем воздухе. Значит, можно уйти на целый день, можно уйти на несколько часов, как кто может. Одеться в одежду, соответствующую сезону, взять какие-то спортивные принадлежности, элементарно, мяч, бадминтон, летающую тарелку, роликовые коньки, все, что хотите. Да, вот я как раз хотела спросить у вас насчет одежды. Ведь одежда по сравнению с летней должна, конечно, кардинально измениться. Холодно, сыро. Вот что бы вы посоветовали вот в ряду этих простых, необходимых всем нам советов? Ну, во-первых, значит, здесь надо обратить внимание на такую уязвимую часть нашего организма, как ноги. Дело в том, что на ступнях находится масса биологически активных точек, и промочив ноги, мы нередко получаем насморк, плеврит, заболевания почек, гинекологические заболевания у женщин могут обостряться. Значит, прежде всего, надо подумать о перемене обуви. Значит, обувь должна быть по мере силы возможности из естественных материалов. Это должна быть кожаная обувь, кожаная микропорка, подошва. То есть обувь должна быть удобная и не тесная. Тем более летом мы привыкли ходить босиком. Наши ноги привыкли уже, так сказать, находиться на свободе в естественных условиях. Когда мы втискиваем ее в модные, иногда красивые очень туфли, но узковатые и не слишком удобные, то мы рискуем получить какое-то заболевание. И надо позаботиться о том, чтобы ноги были в тепле, чтобы ноги, дети особенно, не промачивали в этот период. То есть ноги должны быть сухими и теплыми. Да. Что касается, так сказать, верхней одежды, то это должна быть не слишком уж теплая, так сказать, куртка, предположим, какая-то верхняя одежда, желательно, чтобы она была непродуваемая. То есть она может быть легкая, не обязательно там иметь какую-то двойную подкладку и очень теплую. Вот. Но одежда должна быть непродуваемой. И вообще ориентироваться надо на все-таки свои ощущения, на ту погоду, холод, которую не вы видите. Не надо терпеть, не надо терпеть холод, но с другой стороны, если вы вдруг даже в октябре выпадает достаточно теплый день, это не значит, что вы можете ходить так, как летом позволить. Большинство людей не могут себе позволить ходить так, как летом. Но, тем не менее, вы можете где-то частично раздеться. Потому что можно видеть людей, которые ориентируются, видимо, просто на время года. Вот сентябрь, 1 сентября у нас наступила осень. И закутанные дети в 3-4-слойной одежде отправляются в школу, отправляются на прогулку, затем ребенок вспотел, сквознячок, и вот уже насморк, и пошли какие-то неприятности. То есть одеваться тепло, но не перегреваться, не да? перегреваться, одежда и обувь из естественных материалов, не перегреваясь, и, в общем-то, так сказать, подходя к этому достаточно разумно. Особенно в отношении детей, потому что дети, к сожалению, особенно маленькие дети, они иногда не могут нам сказать, что они терпят, что это холодно, или что ребенку жарко, ребенок капризничает, ребенок не хочет почему-то гулять, ребенок плачет, мама сердится, раздражается. На самом деле ребенку, возможно, дискомфортно просто. Обращать на это внимание. Да, обращать внимание и подумать, а как я одел ребенка. Теперь такой момент. Элементарная утренняя гимнастика. Все-таки летом мы, во-первых, мы двигались все-таки больше значительно. Было время для каких-то спортивных занятий. И просто, даже если мы просто работали элементарно на огороде, на даче, совершали прогулки, мы двигались, все наши мышцы работали. Теперь, значит, наши движения существенно ограничены. Большую часть времени многие из нас проводят сидя или стоя в общественном транспорте, что еще, в общем-то, хуже. И поэтому надо использовать любую возможность, чтобы свою двигательную активность как-то увеличить и чтобы она достигла какого-то приемлемого уровня. Значит, утреннюю гимнастику. Многие скажут, нет, на это совершенно никакого времени. На это можно ответить так, что нет ни времени, а нет просто желания элементарного навыка этим заниматься. То есть Если вы будете делать, ну, хотя бы 15-минутную утреннюю гимнастику и легкий самомассаж, этого будет уже достаточно, если вы будете делать это регулярно, чтобы немножечко улучшить свое состояние и по шажку приблизиться к чему-то то лучшему. То есть утренняя гимнастика может быть самой-самой простенькой, самой элементарной. Не вставая с постели, потянуться, не вскакивать сразу по будильнику и не переходить сразу из, не переходить сразу с горизонтального в вертикальное положение. Это вредно? Это очень вредно, и это важно. То есть я каждый день вижу на приеме детей, где родители жалуются, утреннее головокружение. Начинаешь спрашивать, в какой ситуации головокружение? Ребенок встал, у него закружилась голова. Ну, как встал? Ребенку надо спешить в школу, его выдергивают из кровати, ребенок моментально вскакивает, и здесь могут быть резкие скачки артериального давления с падением давления вплоть до обморочного состояния. То есть надо дать ребенку чуть-чуть поваляться. Дайте себе, развить ребенка чуть-чуть пораньше, дайте ему чуть-чуть поваляться, пусть он потянется, это естественное движение, животные, дети прекрасно это умеют делать. Потянитесь всем телом. Лежа на кровати, убрав подушку, немножечко повертите головой, как будто вы расправляете складки на простыне этой головой. Приподнимите таз, приподнимите ноги, положите одну ногу на другую, повертите ступнями. Улыбнитесь окружающему миру, широко раскройте глаза, сожмите, разожмите руки в кулаки. Это уже элементарная суставная гимнастика. Ну и я считаю, что гимнастика должна быть вот именно по типу суставной. То есть это различные вращательные движения, сгибание, разгибание в позвоночнике и во всех мелких и крупных суставах тела. Значит, желательно делать ее босиком. Летом многие ходили босиком, но не все могут ходить босиком. Дети, люди с хроническими заболеваниями, особенно с поражениями почек, женщины с гинекологическими заболеваниями, не все выносят вот такое охлаждение стоп. Значит, тогда легкие там хлопчатобумажные носочки или какую-то легкую физиологичную обувь. А так, по возможности, босиком. Многие привезли с собой с рек, с моря гальку, камешки. Значит, вот рассыпьте эту гальку и камешки и походите по ней. Это будет естественный массаж стоп. Да, это замечательная, конечно, гимнастика и вообще занятие замечательное. А вы что-то с камешками, по-моему, говорили о том, чтобы вот в воду класть камни. Да, можно, это, так сказать, еще один момент. Ну, утром обычно это времени нет, но вот вечером, когда вы сами или ребенок особенно, дети очень охотно это делают, принимают ванну, пожалуйста, положите эти камешки в ванну, на дно ванны и поиграйте с ребенком. Ребенок просто попереступает по этим камешкам, вспомнит лето, как в море. И это, в общем, очень исключительно полезное мероприятие. То есть это не специальный массаж стоп, на который вы должны выделить время, которого не всегда нет, даже этих 5 минут, иногда трудно 5 минут даже выделить. Но вы, умываясь, ребенок принимает этот душ, пусть он в течение 10 минут его попринимает, он походит по такой комфортной водичке, по этим камешкам, то есть он помассирует уже свои стопы. Это и профилактика респираторных инфекций, это профилактика плоскостопия, что очень существенно. И вы почувствуете, что ноги отдохнули ваши после этой вот процедуры. Значит, затем, вот вы сделали утреннюю гимнастику, умылись. Умываться надо обязательно прохладной водой. Это тоже элемент закаливания. Это элемент закаливания. Не надо выливать на себя ведро ледяной воды. Это мало кто может выдержать, и это требует уже специальных каких-то условий соблюдения. Но умыться прохладной водой вот из-под крана могут абсолютно все. Здесь нет противопоказаний. Даже люди, которые часто болеют, тем не менее, ну, пусть вода будет чуть-чуть теплее комнатной температуры. Это элементарно сделать. Вода набирается полной пригоршней, и как бы массажные движения не круговые обычно, а от центра лица к ушам, к вискам. Закончите эту процедуру, нажав мокрыми прохладными руками на выступающую часть уха, на козелок. 7-9 раз вы нажали, там находятся точки, активирующие иммунную систему. Это уже элементарный точечный массаж. Вот. То есть уже умываясь, проводя простейшие утренние гигиенические процедуры, вы уже занимаетесь профилактикой всех этих неприятных вещей, о которых мы сегодня разговариваем. Обливание ног водичкой прохладной, ну, удобнее это сделать, вероятно, не утром, а вечером. И здесь имеются те же противопоказания, что и для хождения босиком. Но здесь можно выбирать, вода может быть чуть потеплее, чуть попрохладнее, комфортный душ, закончить обливание прохладной. Но потом ведь можно постепенно, наверное, приучать, да? Вот можно постепенно приучать. Но при этом только не надо вот придерживаться такой уж какой-то строгой схемы. То есть никто не будет термометром мерить эту воду, это слишком хлопотно, это нереально просто. Да, конечно. В реальной жизни сделайте просто воду комфортной температуры и постепенно немножечко попрохладнее. Если ребенок, взрослый, ориентируется на свое самочувствие. Если ребенок, ориентируйтесь на самочувствие ребенка. Не надо. Можно видеть, многие родители говорят: вот я его закаливаю, а он ему не нравится. Если не нравится, не надо, значит, что-то не так идет. Ребенку дискомфортно. То есть надо ориентироваться на вот этот комфорт. И надо ребенку показать пример. То есть, если ребенок увидит, как мама обливает себе ноги прохладной водичкой и ходит по камешкам, то ребенку скорее захочется это делать. Да, безусловно. Чем если вы, стоя в теплом свитере, будете его поливать холодной водой. Да. Ну, а кроме этого, Ольга Юрьевна, что еще нам нужно предпринять, чтобы обезопасить себя? Ну, кроме этого, очень важным является питание. Летом у нас питание своеобразное. Оно физиологичное, оно приспособлено и к этому времени года. Конечно, осенью питание частично наше меняется, с этим ничего не поделаешь. Но важно, особенно в первый месяц осени, сохранить максимально вот это летнее питание. Ведь осень – это благодатное время, здесь еще очень много овощей, фруктов, самых разнообразных. И питание должно быть по преимуществу вегетарианским. Овощи, фрукты, семечки, орехи. Продукты моря можно. Вот мясо, желательно исключить, или оно должно быть, в общем-то, в минимуме. То есть стараться питьевой режим поддерживать, то есть обязательно пить между приемами пищи. Конечно, в городе сразу возникают соблазны, и консервированные продукты, и сладости, и газированные напитки. Все это по мере сил возможности должно исключаться. Это добавляет очень существенную дозу шлаков, и организм будет трудиться над их выведением. И значит, возможность заболеть, присоединение инфекции здесь будет значительно выше. То есть, насколько я понимаю, по возможности отдалить вот этот момент перехода на сугубо зимнюю еду. Вот на, скажем, каши, на привозные фрукты, постараться использовать осень вот на яблоках, ну, то есть на каких-то естественных продуктах, которые у нас вырастают. Конечно, конечно, потому что будет переход на зимнюю еду, все это будет впереди, и там тоже есть свои особенности. Но осень, пока нет таких морозов, каких-то холодов, здесь и нет необходимости в таком высококалорийном, плотном, более жирном питании. Это будет позже, зимой. И к этому организм придет уже постепенно. К зиме уже обычно состояние более или менее стабилизируется. Так что максимально вот держаться на таком летнем питании. Ольга Юрьевна, насколько я знаю, вот существуют в традиционных религиях дни, когда человек, в принципе, воздерживается от еды, и вот большие посты, ну, во всяком случае, православные, совпадают с вот этими моментами перехода, и не только православные, и не только христианские. Это важно, да, облегчить себе питание вот в этот момент перехода от теплого времени года к холодному. Безусловно. Но, так сказать, соблюдать пост, конечно, каждый, так сказать, в меру своих сил и возможностей. Одно дело, когда человек соблюдает пост, так сказать, по религиозным соображениям. Здесь уже включаются другие соображения, кроме соображения здоровья, выведения шлаков. Но если мы говорим, подходим с таких позиций более, так сказать, прагматичных, да, выведения шлаков, то, тем не менее, пост – это тоже очень хорошо. Но мы можем себе в зависимости от состояния своего здоровья, от своих привычек, от своих возможностей, насколько у нас там сила воли развита, мы можем этот пост варьировать. Но, тем не менее, хотя бы тенденцию к вот, соблюдению, к ограничению себя в питании, к исключению каких-то животных продуктов надо соблюдать. И, конечно, детей, например, не надо сажать, безусловно, на строгий пост. В общем-то, для детей и, так сказать, в религиозных постах есть, в общем-то, свои, так сказать, послабления. Но, тем не менее, дать им, не дать им какой-то день, предположим, мяса, рыбы, а заменить это овощами, фруктами, орехами и семечками, это все совершенно возможно. То есть элитарно. Орехи, семечки – это полноценный белок, который вполне заменит? Который вполне заменит фасоль, чечевица, бобовые. Угу. Все это заменит, и ребенок ваш никак не пострадает. Да. Конечно, растительный белок, он, наверное, и чище, и легче, и по всем параметрам гораздо лучше, чем белок животный. Ольга Юрьевна, а вот мы говорили с вами об этом в наших прежних передачах. Соль, сахар, вот возбуждающие такие, кофе, это все, наверное, тоже лучше уменьшить вот сейчас, в это время перехода? Безусловно, безусловно. Сейчас можно пить и соки, когда сейчас много овощей, фруктов, естественных, так сказать, таких напитков. Можно уменьшить, пожалуйста, зеленый чай, хотя бы частично. Ну, что касается таких продуктов, как кофе, какао, особенно какао, это традиционный вроде бы продукт детского питания, у нас и растворимое какао есть, и какое угодно. Но, тем не менее, я считаю, что этот продукт надо, в общем-то, исключить из питания детей. Это возбуждающий достаточно препарат, нагружающий печень, поджелудочную железу. И, в общем-то, ребенку можно приготовить, пожалуйста, приготовьте ребенку молочные коктейли с соками. Ребенок будет прекрасно их пить, их можно и украсить фруктами, и так подать, что ребенок будет в восторге. Это будет для него праздник, и совсем не обязательно. Ну, кофе, если ребенок хочет пить кофе, дайте ему суррогатный кофе. Есть цикорий, злаковый кофе, кофе из корней дуванчика. Все эти продукты, их, в общем-то, можно купить. И они и полезны, и в то же время ребенок не будет чувствовать себя ущемленным, а вы введете какое-то разнообразие в питание. Ольга Юрьевна, а вообще имеет ли смысл маленькому ребенку давать чай или кофе? Ну, как бы вот чуть-чуть отойдем в сторону. Ну, в общем-то, обычно дают чай или кофе, потому что это очень просто. Родители пьют, ребенок, глядя на родителей, хочет, естественно, пить то же самое. Но лучше, конечно, пожалуйста, можно сказать, мы даем тебе чай, но можно дать при этом цветочный чай. Прекрасные есть напитки. Можно дать напиток из шиповника. Фруктовый чай. Фруктовый чай каркаде, пожалуйста, фруктовые чаи. Это одновременно и лечебные чаи, и совершенно физиологические. Травные, очевидные чаи возможны, да? Травные чаи. Ну, с травными чаями несколько все сложнее, потому что вкус непривычный у многих травных чаев. И дети, особенно маленькие, да и большие тоже, могут и отказаться их где-то пить. Потом травы в большинстве случаев это все-таки лекарственный, как бы сказать, продукт. То есть это сильнодействующий продукт. Это сильнодействующий продукт. И надо знать, что в ряде случаев даже наш вроде как бы безобидный напиток из шиповника в ряде случаев может быть противопоказан. А в каких случаях? Ну, я бы назвала такую вещь, есть такое заболевание почек, вот обменная нефропатия, у очень многих детей стоит этот диагноз, у взрослых как бы проходят мимо, все это начинается в детстве, и в данном случае избыток аскорбиновой кислоты, вот, которая имеется в шиповнике, может способствовать образованию оксалатных камней, песка в почках, поэтому вот в данном случае, например, не рекомендуется шиповник. Вообще с аскорбиновой кислотой надо быть очень осторожной при аллергиях. Особенно это относится к синтетической, как бы, аскорбиновой кислоте. Ведь привыкли говорить, что это самый распространенный витамин, от него никакого вреда не будет. И дети просят, купи мне аскорбинку. Все знают это название, даже самые маленькие. Это полезно, аскорбинку говорят дети. Аскорбинку и глюкозу. Да, аскорбинку и глюкозу особенно любят дети, потому что это сладко. Ну, глюкоза – это, во-первых, дополнительный сахар, а с аскорбиновой кислотой надо быть очень осторожным при аллергиях, поскольку она может усилить проявление аллергии, воздействуя на определенные типы клеток, которые выделяют биологически активные вещества. Вот при обменных нефропатиях, то есть при заболеваниях почек, связанных с повышенным выделением солей из организма, и при сахарном диабете, там тоже аскорбиновая кислота, особенно в больших дозах, может дестабилизировать течение заболевания. И, в принципе, у многих трав есть различные противопоказания. Травы многие считаются условно ядовитыми или сильнодействующими. Поэтому травяные чаи все-таки лучше использовать после консультации с врачом. И, по крайней мере, использовать их осторожно. И использовать их осторожно. Но можно использовать какие чаи? Вот плодовые наши ягодные вот кусты, вот такие культуры. Лист малины, лист облепихи, лист смородины. Даже если вы даете просто обычный чай или сами пьете, добавьте туда смесь вот этих вот подсушенных листочков, и это принесет пользу. Это и вкус, и витамины. Это вкус, и витамины, и микроэлементы, и укрепление сосудов капилляров, и профилактика заболеваний. Да, и все это натуральное. Не обязательно покупать что-то такое сугубо экзотическое. То есть вот синтетическую аскорбиновую кислоту в смеси с глюкозой вы категорически не рекомендуете покупать детям в качестве, ну, скажем так, сладости? Нет, это, безусловно, это не сладость. Так же, как и гематоген, продаваемый в аптеках, дети говорят, вкусная ириска. Это не сладость, это лекарство. И у этого лекарства имеются, вообще у витаминов имеются противопоказания. Об этом надо знать. Вот, Ольга Юрьевна, мы с вами плавно перешли как бы к следующей подтеме нашей сегодняшней. Витамины. Они могут нам каким-то образом помочь? Значит, витамины могут помочь. Но я хотела бы... Значит, мы перешли к медикаментозным препаратам. Наши слушатели могут кое-что записать, поскольку я назову какие-то препараты и дозы. Я хотела бы начать не с витаминов, а с группы препаратов, которые называются адаптогены. То есть это препараты, которые помогают организму приспособиться к изменению окружающей среды. Я назову несколько препаратов, которые я считаю наиболее такими мягкими, щадящими. Они могут употребляться и в детской, и в взрослой практике. Прежде всего, это экстракт элеутерокока, наше дальневосточное растение. Сюда же относится экстракт лимонника или настойка лимонника, моралий корень, так называемый, сейчас его достаточно много, настойка оралии. К этой же группе относится и женьшень, но женьшень наиболее сильнодействующее средство из этой группы, и с ним надо обращаться осторожнее. Поэтому я сейчас буду говорить вот прежде всего об элеутерококе. У этих препаратов есть побочное действие. Они могут, повышая общий тонус, они могут повышать и сосудистый тонус, и повышать давление артериальное. Но я хочу дать вам схему, при которой эти побочные действия будут выражены минимально. Значит, вот такая схема. Мы начинаем, даем препарат один раз в день утром натощак. То есть до завтрака взрослый ребенок встал в небольшом количестве воды. То есть чайная ложка воды или напитка, который вы пьете, но желательно не молока, там, а ну вот чай тот же травяной, напиток, туда можно капнуть. Можно подслащённый, в подслащённый напиток капать. Взрослым и подросткам мы начинаем с одной капли, прибавляя по одной капле в день. До 10-12 капель, не больше. Даем один раз в день, я подчеркиваю, потому что в схемах, в обычных классических схемах приема этих препаратов предлагают применять их по 15-20 капель 3 раза в день. Это большая доза, которая может вызвать побочные эффекты у людей, склонных особенно к гипертонии. Значит, по капельке мы прибавляем до 10-12 капель в день. Затем в течение 3-4 дней мы принимаем эти 10-12 капель, но гипертоникам осторожнее, можно там 2-3 дня их попринимать. И затем по одной капельке мы снижаем в обратном порядке, пока полностью не снимаем этот препарат. Значит, детям мы начинаем детям до 10 лет, с 5 до 10 лет, значит, прибавлять мы будем медленнее, с полкапельки. Что такое полкапельки? Мы берем 2 чайных ложки воды и капаем туда 1 каплю препарата, перемешиваем и берем 1 чайную ложку. Соответственно, это полкапли, таким же образом можно получить и четверть капли, и треть капли, и так далее. Значит, так вот, с полкапли, по полкапли прибавляя в день, до 5-7 капель. Это маленьким детям, маленьким, до 10 лет. И совсем малышам до 3-летнего возраста, с года до 3, с 1/4 капельки до 3 капель мы всего-навсего прибавляем. Вот такой вот курс, он способен повысить устойчивость организма к инфекции и улучшить выведение шлаков и общее самочувствие. И одновременно с приемом элеутерокока в тот же день, то есть днем или, допустим, там, во второй половине дня или утром попозже, если у ребенка или у взрослого нет аллергии на продукты пчеловодства, в период подъема особенно вирусных инфекций, вот детям, которые должны идти в детский сад сейчас в школу после летнего периода, я рекомендую дать настойку прополиса. Можно дать водный экстракт прополиса, это даже предпочтительнее, поскольку настойка спиртовая, и для маленьких детей, ну, это, правда, минимальное количество спирта, они, в общем-то, как бы усваиваются, физиологичные, усваиваются организмом, но мы можем, в общем-то, дать и водный экстракт прополиса. Значит, детям 1-3 лет мы даем 1 каплю 2 раза в день. В небольшом количестве тоже воды. Детям 3-10 лет 3 капельки 2 раза в день. И взрослым и детям старше 10 лет 5 капелек 2 раза в день в течение 3 недель. Ну, так примерно курс элеутерокока, пока мы будем поднимать, снижать дозу, это примерно 2,5-3 недели. И одновременно как мы даем прополис. Пройдёт, то да. Это и адаптогенное действие, и одновременно прополис обладает выраженным противовирусным антибактериальным действием. То есть помочь вот период контакта первичного с инфекцией после лета организму в этот момент пережить. Если есть аллергия к продуктам пчеловодства, к меду, хотя прополис, не обязательно, что будет аллергия к прополису, но, как говорится, береженого Бог бережет в данном случае, то можно применять другой препарат. Это так называемый иммунал. Это сок растения эхинацея пурпурная, обладающая выраженным противовирусным действием. Он продается в виде капель в удобной упаковке и дается детям от года до 6 лет 5-10 капелек 3 раза в день, 6-12 лет 10-15 капелек 3 раза в день и взрослым и подросткам 20 капель 3 раза в день. Курс может быть рассчитан на 4-8 недель. Детям, которые идут в школу, которые склонны к заболеваниям носоглотки, можно рекомендовать вместо нашей любимой жевательной резинки, которую обожают все дети, пожевать просто элементарный чистый прополис. Его можно купить, предположим, на ВВЦ, павильоне пчеловодства. И таким образом, значит, вот 2-3 раза в день ребенку с собой в школу дайте этот прополис, пусть он жует его вместо жвачки. Замечательно. Ольга Юрьевна, скажите, пожалуйста, можем ли мы с вами продолжить наш разговор в следующий раз? И, может быть, мы могли бы остановиться более подробно на гомеопатических средствах, которые помогут нам адаптироваться к новым вот условиям жизни. И потом осень ведь только началась, ведь впереди у нас еще поздняя осень, первые холода. Возможно ли наша встреча еще раз? Безусловно, мне бы очень хотелось поделиться некоторыми возможностями гомеопатических препаратов, хотя мы говорили, что это, конечно, в общем-то, дело врача назначать эти препараты, но, тем не менее, есть некоторые препараты, которые могут быть у нас под руками, которые могут быть назначены в порядке первой помощи. Спасибо вам огромное. А у меня есть еще 2-3 минуты для того, чтобы напомнить нашим слушателям, что центр «Помоги себе сам» открыл филиал в Отрадном, и жителям северного и северо-восточного округов не нужно будет ехать через весь город. Вот такой центр будет рядом с ними. В этом центре будет представлен и уже представлен полный репертуар услуг, который оказывает главный центр «Помоги себе сам» в Текстильщиках. Я вам сейчас скажу адрес. Это улица Декабристов, дом 2, корпус 2. Филиал открыт 9 сентября в качестве подарка Москве к 850-летию города. Здесь же вы найдете полное как бы медицинское обслуживание, которое как бы продолжает деятельность основного базового фонда. Здесь вы можете получить и диагностику по методу Фоля, и иридодиагностику, и можете пролечиться биорезонансной терапией, кстати, с индивидуальным приготовлением гомеопатических препаратов. Кроме того, в центре также, как и в основном, будет в центре в Отрадном, я имею в виду, будет открыт выставочный комплекс-магазин, вот так вот это можно назвать. Здесь в большом количестве пищевые добавки отечественного производства, которые позволят вам нормализовать обмен веществ, очистить организм от шлаков, витамины натурального происхождения, лечебные чаи, продукты диетического питания. Обратите внимание, это все то, о чем только что говорила нам Ольга Юрьевна, вот в контексте наступающей осени. Кроме того, здесь можно найти медицинские приборы домашнего пользования, и книги, и технические средства реабилитации инвалидов. Кроме того, ежедневно и всегда бесплатно любые консультации, которые вы можете получить, социальные консультации, пожалуйста, и два раза в месяц, день открытых дверей, тоже всегда бесплатно, вас всегда с удовольствием ждут в Отрадном, центр «Помоги себе сам», в своем филиале на улице Декабристов, дом 2, корпус 2. Ну и, естественно, мы вас хотим, как всегда, пригласить на Волгоградский проспект, дом 46/15, в культурный центр «Москвич», в основное помещение фонда «Помоги себе сам». Его телефон 179-10-20 и 178-54-14. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Ольга Юрьевна Филеева, которая сегодня провела с нами вот беседу, видимо, встретится с нами в следующий раз. А вам мы желаем здоровья, счастья. Да, Ольга Юрьевна, нашим... Бодрости и да. Хорошего настроения. Желаем также не поддаться осени. То есть поддаться ей и получить от нее максимум удовольствия и минимум болезней. Всего вам доброго. До скорого свидания на волнах радио Кришналока.